Добрый вечер и шалом. Мартин Вулф приветствует вас от имени отдела передач «Злачной пажити». Мы счастливы предложить вашему вниманию очередную передачу о том, как вера в Бога и Его Мессию Иисуса меняет течение повседневной жизни. Эта серия передач носит название «Живая вера», потому что если вера в действительности не работает и не помогает человеку справляться со сложными ситуациями и проблемами повседневной жизни, то кому она нужна? Практическое приложение живой веры, тема письма, написанного Иаковом. По стилю это послание, вероятно, стоит ближе всех других посланий Нового Завета к стилю Ветхого Завета. В предыдущих передачах мы узнали, что Иаков родился у Марии и Иосифа после ее первенца Иисуса, которого она родила еще будучи девственницей. И хотя Иаков вырос в том же доме, где вырос Иисус, он не верил, что его старший брат был Мессией до тех пор, пока Иисус восстал из мертвых 3 дня спустя после его распятия. Вскоре после этого Иаков становится широко известным и уважаемым лидером среди большого числа евреев, которые стали верующими в Иерусалиме, как мы упоминали об этом в прошлый раз. Однако, не все еврейские верующие в Иисуса жили в Иерусалиме. На деле, многие были рассеяны по всей Римской империи. И как и все новые верующие, даже сегодня они нуждались в совете и инструкции, как сделать их новую веру живой и практической. Им необходимо было также знать, как управлять их личными взаимоотношениями друг с другом. И тогда Святой Дух Божий вдохновил Иакова написать это письмо еврейским христианам, рассеянным по Римской империи. Не было еще на свете человека, который бы прошел по жизни, не встретив испытаний. Всякий проходит через испытания, не правда ли? И у каждого нового верующего, естественно, возникает вопрос. Итак, теперь, когда я верю, как я должен справляться с этими испытаниями? Неверующие могут спросить. Какая разница, веришь ты в Бога или нет, ведь все равно тебе не избежать испытаний, как и всякому другому. Оба вопроса важны и заслуживают ответа. И я верю. Ответ лежит в одном слове – отношение. Ваши отношения и мое отношение к определенной ситуации весьма важно. И в основе нашего отношения лежит то, что мы знаем или понимаем об исходе данной ситуации. Другими словами, легче вынести испытание, если вы знаете и понимаете его цель. Давайте посмотрим, как преподносит этот концепт своим читателям Иаков. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». От Иакова 1, 2, 3. Нам всем доставляет удовольствие слушать профессионального музыканта или смотреть на представление талантливого танцора или балерины. Вы думаете, они родились такими? Конечно, нет. Помните, как вы сами в детстве занимались на музыкальном инструменте? Повторение гамм, упражнения для пальцев, упражнения, час за часом. Я уверен, вы нашли их, как и я, настоящим испытанием. Однако, каковы результаты, если человек со всем усердием проходит через эти испытания? Рождаются в подобных испытаниях такие имена, как Рубинштейн, Ростропович, Гиллелс, Уланова, Плесецкая. Далее. Иаков говорит нам, что когда верующий сталкивается не по своей воле с осложнениями, бедой, у него только один путь в этой ситуации. Он должен принимать ее с радостью. Принимать с радостью означает в данном случае позволить радости вести вас в этой ситуации. Он хочет сказать этим следующее. Когда что-то подобное случается в вашей жизни, позвольте радости занять ведущее место в ваших мыслях. Или дайте радости взять верх над вашим сердцем и разумом. Хорошо. Но как выработать такое отношение? Человеческая логика говорит, это невозможно. Человеческая аргументация подсказывает, вы не сможете этого добиться. Человеческая психология утверждает, подобное поведение будет ненормально. И все они были бы правы, если бы не один секрет. Подобное отношение к данной ситуации имеет цель. Вот почему Иаков говорит нам «зная». Так вот, что меняет все. «Зная». «Знание», что имеется цель, причина для происходящего. Вы видите, Иаков был достаточно реалистичен, чтобы знать, что когда трудное испытание встречается на пути у человека, его естественной реакцией будет вопрос «почему у меня?» или «как же так? Почему это случилось со мной?» Мы задаем такой вопрос, потому что мы не знаем. Вот почему Иаков говорит, что причина того, что вы сможете с радостью смотреть на выпадающие на вашу долю тяжелые испытания, заключается в том, что вы знаете, что испытания посланы вам с определенной целью. И вы даже знаете, что это за цель. Бог позволяет вам провести проверку вашей веры. И когда вы подвергнете испытанию вашу веру в Мессию Иисуса, вы увидите, что результатом будет стойкость и терпение. Это значит, что тяжелая ситуация не сломает вас, а напротив, к вашей радости и ободрению вы увидите, что вы остались тверды, несмотря на ситуацию. Возможно, в данном случае будет полезно привести иллюстрацию. Давайте представим, что ваша вера – это якорь корабля. Когда якорь опускается на дно, он держит корабль на месте. Когда море спокойно, якорь не испытывает большого давления. Но во время шторма, и только тогда, вы узнаете, насколько действительно прочен ваш якорь. Во время жизненных бур вы видите, как крепко держит вас ваш якорь, ваша вера в Мессию Иисуса. Затем Иаков ободряет нас, указывая на наши личные приобретения, полученные нами через стойкость во время испытаний. Терпение же должно иметь совершенные действия, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. Стих 4. Заметьте, во-первых, испытания совершенствуют вас. Это означает, что вы приобретаете зрелость. Наблюдали ли вы когда-нибудь маленького ребенка, которому приходится делать то, что ему не нравится? Возьмите, к примеру, время отправляться в постель. Наступление этого времени нарушает планы всех ребят на земле. Как они реагируют на это? Они любят огорчаться, либо становятся раздраженными и непослушными, они плачут. Они поступают по-детски, не так ли? Мы называем такое поведение незрелым, ребяческим, верно? Для ребенка время отправляться в постель – это настоящее испытание, и он реагирует на это испытание незрело. Иаков говорит затем, что если, когда вы встречаетесь с испытанием, вы позволяете радости взять верх в такой ситуации, это, в свою очередь, порождает в вас стойкость и терпение. Терпение затем производит вас работу по воспитанию зрелости с тем, чтобы вы не реагировали как ребенок. Как результат стойкости во время испытаний, вы приобретаете еще одно преимущество – преимущество полноты совершенства, без всякого недостатка. Другими словами, вы становитесь полностью экипированными на всякий случай, могущий встретиться на вашем пути. Это означает способность справляться с любой ситуацией и с любыми обстоятельствами. Апостол Павел делится своим опытом по этому поводу. «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Мессии, Филиппийцам 4, 11, 13. А вы можете сказать это о себе? Можете ли вы сказать, что вы способны с успехом справиться с любой ситуацией, которая встречается на вашем пути? Могут ли ваши убеждения, каким бы они ни были, вооружить вас против испытания разочарованием, болезнью, смертью, наконец? О, я верю, вы можете пройти через эти испытания, но какой ценой? Сколько тревог, беспокойств, разочарований вам же приходилось пережить? Я уверен, что в подобных ситуациях у вас не было даже намека на радость. Или, может быть, эти испытания действительно обогатили и укрепили вашу веру? Единственный путь развить такой подход к тяжелым ситуациям лежит через знание, что Мессия Иисус рядом с вами. Он дал обещание: «Не оставлю тебя и не покину тебя» к Евреям 13:5. Когда вы имеете Его, Иисуса, в вас живет убежденность, что все испытания в вашей жизни имеют цель, и что вы сможете встретить их с радостью, потому что вы понимаете, что через них Бог совершенствует вас и делает вас зрелыми. В следующей передаче Яков даст нам ценный совет на случай, когда мы нуждаемся в мудрости. А пока, до следующей встречи. Мартин Вулф желает вам доброй ночи, и да благословит вас Господь.